Глава 18. Старик-привратник встретил меня радушно, как свою. «Сю!» — завопил он, распахивая ворота раньше, чем я постучала. «Входи! Я сейчас Даррена крикну! Он велел позвать, как ты заявишься! Решили тебе тоже доступ в наше владение дать!» Резко понизив громкость, поделился со мной Михан. «И я рада вас слышать», — улыбнулась я. «Михан, а вы герцога Буркингемского не видели?» «Да как не видел?» — хмыкнул привратник. «Видел? Он с братьями моими болтает. Ох, и ловко, скажу я тебе, у него получается по ушам ездить. Давно я не видел, что Паарон таким пришибленным ходил». «А чего это он?» – удивилась я. «Ну так...» – фыркнул невидимый Михан и рассмеялся. «Герцог ему сегодня снова про драконьи авиалинии сказку нашептал. Вот Аарон и думает, как же так сделать, чтобы людей перевозить можно было. Ну так что, подождешь, пока я за Дарреном слетаю?» «Подожду!» — рассмеялась я. Во дворе местного драконьего дома было пусто, да и сам дворик был небольшим и заросшим лопухами и крапивой. «Что ты здесь делаешь?» На крыльцо вышел хмурый Аарон. Я невольно улыбнулась. Прав был Михан, задумчивый Аарон — очень забавное зрелище. «Даррена жду», — честно призналась я, и не смогла отказать себе в удовольствии подразнить высокомерного дракона. «А ты чего такой хмурый?» «Да так...» Отмахнулся от моего вопроса он, а потом все же признался. «Я все никак про эти проклятые драконьи авиалинии забыть не могу. Чувствую, что есть в этом что-то, но никак не могу поймать что. Понимаешь, Сью? Это же на самом деле было бы здорово, если бы наши братья, потерявшие магию, могли очень быстро перемещаться между городами». Я даже с мешком подавилась. «Аарон думает о ком-то другом». «Что ты так на меня смотришь?» Нахмурился он еще больше. «Чистокровных драконов осталось очень мало, но ты и сама видела. Наша семья с каждым веком становится все меньше и меньше. А вот если бы наши братья, потерявшие магию, и их дети могли бы перемещаться по миру со скоростью летающего дракона, может быть, нам было бы легче принять нашу судьбу». Я вопросительно взглянула на дракона. «Какую еще судьбу?» Аарон грустно улыбнулся. «Ты разве не поняла еще, Сью? Мы никогда не выберемся из этого мира. Да, мы научились просчитывать координаты порталов. Но если ты права, и Ардон на самом деле пришел в свой мир из изначального мира, то, выходит, расчеты могут оказаться ошибочными. Ведь если группа Ардона пошла по порталу, через который чистокровная человечка попала в изначальный мир, а в новом мире не оказалось людей, значит, попали они совсем не туда, куда целились. Понимаешь?» Я на секунду задумалась, разбираясь в перипетиях драконьей логики, а потом кивнула. Вроде бы все было верно. «Но это значит, что вы не можете гарантировать, что отправите меня именно в мой мир, а не в какой-нибудь другой», догадалась я. «Или вообще не развеем тебя в пространстве?» — кивнул Аарон. «Именно так, Сью. Поэтому мы с некоторыми братьями решили, что нужно принять этот мир таким, как он есть. Принять нашу природу и наше проклятие. Когда-нибудь каждый из нас встретит свою женщину, ради ребенка от которой будет готов отказаться от магии. И когда-нибудь все мы потеряем ее». Я расстроенно кивнула. Больше всего меня, конечно, заботила недалекая перспектива драконьего племени. а не возможность вернуться домой самой. Между тем Аарон продолжал. «И когда это случится, мы окажемся отрезаны друг от друга огромными расстояниями, которые не преодолеть без магии». Он говорил еще что-то, но я не слышала. Даже отвечала как-то бездумно. Эмоциональные качели сегодняшнего дня сыграли свою роль, а последнее известие добило меня окончательно. Я прижала ладони к лицу и просто расплакалась от обиды на судьбу. «Сью!» Как всегда, откуда ни возьмись, появился горец. Он обнял меня и прижал к себе, а я, по устоявшейся уже привычке, ревела, уткнувшись в его грудь, и думала, что теперь он решит, будто я рева-корова какая-то. Почему каждый раз, когда мне плохо, приходит горец и утешает меня? «Что ты ей сказал?» Накинулся он на Аарона. «Ничего», — пожал тот плечами и добавил. «Правду сказал, что не сможем мы ее домой отправить, потому что расчетные параметры портала, скорее всего, окажутся неверными». «Проклятие! Аарон!» — возмущенно завопил горец. «Зачем? Даррен вчера сказал, что пока ничего не ясно. Возможно, расчеты верные, и Сью отправится домой». «Возможно», — равнодушно согласился дракон. «Но я и так и сказал. Есть вероятность, что мы можем ошибиться и нечаянно развеять ее в пространстве». Горец зарычал и еще крепче прижал меня к себе. «Аарон». Рядом вздохнул Даррен. «Все же ты у нас слишком черствый и безразличный к другим, и особенно к людям». «Да что вы ко мне пристали?» Завопил возмущенно Аарон. «Подумаешь, цаца какая! Прям слова ей не скажи!» И так смачно выругался, что я невольно восхитилась. И даже рыдать перестала. Не знала, что Аарон так может. Паузы в моих слезах тут же воспользовался горец. «Сью», — заговорил он, — «не слушай ты этого идиота. Все будет хорошо. Даррен еще раз проверит все расчеты, проведет испытания и только тогда сделает окончательный вывод. Тебе, правда, придется еще немного задержаться в нашем мире. Отправлять тебя вот так без проверки, правда, очень рискованно». «Подтверждаю, Сью», — вмешался Даррен. «Горец прав. Выводы делать слишком рано». Он сделал паузу, заканчивая один разговор, и тут же начал другой. «Ты за своей записной книжкой пришла, на которую вы каким-то непонятным способом перевели привязку призрака герцога Буркингемского?» «Ага», — схлипнула я. Заверения Даррена снова подарили мне надежду. «Ну, подожду немного. Не так уж и плохо мне в большом куше. Я только сегодня думала о том, что если бы не семья, то я бы предпочла остаться здесь. Но я должна сказать родным, что я их люблю». «Как вы это, кстати, сделали?» «Это не я», — замотала я головой, прижимаясь лбом к горцу, будто в нем дырку провертеть хотела. «Это он сам. Я только предположила, что раз он может все в пределах мэрии, то вырастить флют на любом предмете, который находит в стенах этого здания, у него должно получиться». «Хм», — хмыкнул Даррен. «Странная логика, но тем удивительнее, что она сработала». «А что здесь странного?» Я повернула голову в сторону и посмотрела на Даррена. Распухшие от слез щеки слегка мешали. И Даррен ответил: «Да так, что мне захотелось немедленно поколотить бесстыжего призрака. Я для этого его даже воплощу еще раз. Как он мог не сказать мне, что флют начинает расти там, где похоронено тело умершего дракона или полудракона? Это ж теперь получается, что в моей спальне в стене, вернее, под стеной, труп? Мама дорогая, Да как же там теперь жить? Я теперь туда вообще не ногой! Кстати, Даррен улыбнулся. Мое ошеломленное лицо доставило ему искреннюю радость. Женек рассказал мне о том, что вы задумали. О фон Байроне. Пояснил он, потому что я была так шокирована, что не сразу поняла, о чем он вообще говорит. Зачем тебе вообще эта должность? Пусть фон Байрон управляет городом. Честно говоря, у него получается не так уж и плохо. Если бы я не была так расстроена, если бы у меня не щипали щеки от слез, впитавшихся в рубашку горца, если бы мне не было так спокойно под его защитой, я, возможно, возмутилась бы и стала бы доказывать, как Даррен не прав и что фон Байрон совсем ничего не делает для города. А сейчас просто пожала плечами и ответила. «Я так хочу». Неожиданно для меня этот ответ Даррена удовлетворил. Он улыбнулся и спросил. «Помочь?» Я помотала головой из стороны в сторону. «Не надо мне помогать. Я и сама справлюсь. Мы с его светлостью справимся. Но если вы поможете привести в порядок дороги в Большом Куше, то от такой помощи я не откажусь». Вовремя вспомнила я про одну самую большую проблему и добавила. «И крыши. У нас на поликлинике крыша прохудилась. А если вы сможете воду в дома провести и канализацию сделать? И электричество?» Даррен фыркнул и расхохотался, перебивая мое желание. «А у тебя губа не дура, Сью. Дороги сделаем, это я тебе обещаю. А насчет всего остального...» Улыбнулся он. «Мы подумаем». Уведомление о том, что в моей квартире вырос флют, и кляузу на фон Байрона мы с герцогом Буркингемским, который благополучно вернулся домой вместе с моей записной книжкой, написали в один день. Теперь оставалось только ждать. Из квартиры я, конечно, никуда не съехала. Мириться с давным-давно истлевшим трупом в основании стены оказалось гораздо легче, чем с отсутствием электричества и привычных удобств во всех остальных домах Большого Куша. На третий день после возвращения из похода на дракона город вернулся к обычной жизни. Больше не кучковались по углам компании, рассказывая друг другу о ратных подвигах в придуманной битве. И только мальчишки продолжали носиться с дикими воплями, размахивая палками и изображая храбрых воинов, убивших целого темного властелина. Все вошло в свою колею. И даже местные аристократы стали потихоньку возвращаться в родные пенаты. А фон Байрон после победы над драконом уехал в отпуск. Мы с Иршей готовились к первому модному показу, шили более простые и более удобные платья, которые можно было бы носить без кучи нижних юбок. Мы даже решились немного шокировать местную публику и укоротили пару моделей почти до колен. Ирша и пара ее подружек, которые вызвались нам помочь, смущенно хихикали и краснели даже во время примерки, хотя, на мой взгляд, наряд был верхом целомудрия, особенно если посмотреть на обширное декольте платьев из флюта, которые носили некоторые аристократки. Такое даже я постеснялась бы надеть. Ирша объяснила, что это старинные наряды. Когда-то было принято обнажать грудь почти полностью, а поскольку флют слишком ценная и дорогая ткань, чтобы выбрасывать платье каждый раз, когда меняется мода, то и получается, что небогатые аристократки носят старомодные флюты. Шитьем мы занимались у Ирши дома, только у нее было достаточно места. Оказалось, что родители Ирши, несмотря на то, что жили в совсем бедном районе, были довольно обеспеченными людьми. Ее отец держал бригаду, которая следила за порядком в районе, где располагались дома плоских увеселений, и зарабатывал ничуть не меньше, чем я на своей макаронной фабрике. «Мэр Сью!» Крик уличного мальчишки раздался как раз тогда, когда я в очередной раз примеряла одну из укороченных юбок. «Мэр Сью! Мэр Сью!» «И чего он так голосит?» Поморщилась Ирша и, бросив на стол булавки, которыми закалывала будущие выточки на лифе, выглянула в окно и заорала в 100 раз громче мальчишки. «Чего орешь, оглашенный?» «Мэр Сью здесь?» — спросил мальчишка. «Даже если здесь, это ничего не значит! Нам некогда!» Рявкнула Ирша и собралась захлопнуть окно. Но в этот самый момент пацан закричал, что есть мочи. «Мэр Сью! К вам посланник короля! В мэрии ждет!» Я ахнула. Подскочила к окну и, оттолкнув Иршу, высунулась наружу. Мальчишка показался мне знакомым. Он точно был одним из тех пацанов, что носились на площади, от души лупцуя друг друга палками. Она и сейчас была у него в руках. «Что за посланник?» — заорала я, боясь, что малец не услышит. «Не знаю!» — пожал плечами он. «Нам тетка Лауша велела найти вас и сказать, что вы все бросали и бежали в мэрию как можно быстрее. Она сказала, он очень страшный и злой, и ругается сильно, что мэра на месте нет». Наверное, опять Нирон примчался. Получил мою кляузу и понял, что я его обдурила, поэтому и злой. Я вздохнула. Неужели этот дракон думал, что я буду терпеливо ждать, когда меня повесят? Очень глупо. Вот пусть теперь не обижается. Я точно торопиться не буду. Собиралась я медленно. Сначала закончили примерку, потом обсудили еще раз длину платья. Ирша настаивала на широкой рюше, которая удлинит юбку и спрячет ноги, которые почему-то нельзя показывать. Не понимаю, грудь почти целиком можно, а лодыжки нельзя? Потом я не спеша отправилась домой, по пути заглянув в пиццерию. Что ж мне из-за Нирона теперь голодной ходить? Тем более Луиш совсем с ума сошел со своей Ришей. Теперь он заканчивал работу намного раньше и мчался домой. И я рисковала остаться голодной, если разговор с Нироном затянется. Луиш мне обрадовался, а я, увидев счастливое лицо друга, сразу скисла. С ним вообще стало невозможно говорить. Он безумолку тарахтел о пеленках, бутылочках, сосках, молоке и какашках, как будто бы сам был я же мамкой. Слушая подробный доклад Луиша о том, как вчера они впервые купали младенца, я чуть не заснула. К счастью, моя любимая пицца с рыбкой приготовилась раньше, чем дитя опустили в воду. И я, схватив коробку с пиццей и крынку с лимонадом, рванула прочь как можно быстрее. Дети совсем не входили в сферу моих интересов. Ускорение от рассказа Луиша хватило до самой мэрии. Я вбежала на крыльцо. Нирона не было. Я выругалась, помянув нехорошим словом и дракона, и Луиша. И, прижав кувшин к телу, чтобы освободить руку, потянулась к двери. В этот самый момент она с грохотом распахнулась, и мне навстречу вылетел незнакомый, разъяренный, как тысяча драконов, человек. От неожиданности кувшин выпал из моих рук и разбился, окатывая нас обоих сотнями сверкающих брызг. Я сразу поняла, что это и есть королевский посланник. Слишком уж уверенно он себя вел. И так растерялась от того, что это не Нирон, и что я столько времени тянула кота за хвост, вместо того, чтобы сразу бежать в мэрию, и что прямо с порога облила этого посланника лимонадом, и вместо того, чтобы поздороваться, как уверенная в себе женщина и мэр города, я тоненько пропищала. «Здрасте!» Королевский посланник зашипел, как рассерженный кот. А я ощутила, как по спине побежали мурашки. Или нет? Скорее всего, это были не просто мурашки, а огромные слона-мураши. «Извините!» Снова пропищала я, неловко отступая на шаг назад. Он мазнул по мне раздраженным взглядом и сделал шаг вперед, загадочным образом обогнув меня, хотя я стояла прямо на его пути. «Сью!» Из темноты открытой двери на меня испуганно таращилась тетка Лауша. «Ты где была?» «Сью!» Раскатистый гулкий, как из бочки бас, подходил этому ужасающе страшному посланнику как нельзя лучше. У меня даже волосы на голове зашевелились, выбиваясь из традиционного в этом мире пучка. «Вы Сью?» Он развернулся на пятках и теперь смотрел на меня так, что мне захотелось исчезнуть. Я попыталась ответить: «Да, мол, это я». Но слова застряли в горле комом. Я судорожно сглотнула, открыла рот, но от страха мои связки только хрипели, не давая выдавить ни слова. Я и просто закивала, подтверждая, что я и есть Сью. «Я герцог Фарган», — представился мужчина и громогласно заявил. «Я приехал в ваш город с королевской инспекцией и хотел бы поинтересоваться, почему в разгар рабочего дня вас нет на рабочем месте?» Он сверлил меня своими огромными фиолетовыми глазами, в которых будто бы вспыхивали и гасли желтые всполохи, как языки пламени. Захотелось спрятаться, но я даже пошевелиться не могла. Смотрела на него, открыв рот и выпучив глаза, и молчала. «Вы точно мэр этого города?» Презрительно скривился он. Я немного подумала и кивнула. Хотя была мысль сказать, что я не та Сью, которая ему нужна, и сбежать подальше. А что? У Ордона в пещере нормально, а я теперь туда дорогу знаю. Герцог Фарган пугал меня до икоты. Если бы я знала, что именно он будет королевским проверяющим, то сама сунула бы голову в петлю, не дожидаясь никаких ревизий. Но сомневаюсь, что этот Фарган, великий и ужасный, не припрется в Ордонову пещеру. Тем более, если судить по имени, он тоже был драконом. Герцог еще раз опалил меня взглядом с ног до головы, отчего я стала казаться себе сожженной головешкой. Еще раз недовольно скривился, а потом шагнул в сторону и приглашающе взмахнул рукой в сторону двери в мэрию. «Пройдемте, мэр Сью!» В мэрию я входила на цыпочках. Перепуганная тетка Лауша крепко держала в побелевших руках швабру. Я даже позавидовала. Ей хотя бы было за что держаться и защищаться, если что. А я могла только швырнуть в проверяющего пиццей. Этим его точно не напугаешь. Я кое-как черепашьим шагом добрела до лестницы в холле. И почему мне раньше казалось, что у мэрии все помещения просто идеальны? Сейчас, когда я шла на Голгофу, холл мэрии мне показался одновременно слишком огромным. Я с трудом преодолела расстояние от двери до лестницы. И в то же время этот путь закончился так быстро, будто бы просторный холл был короче, чем коридор в старой хрущевке. Стражники, которые, как всегда, стояли по бокам лестницы, удачно притворились начищенными статуями рыцарей. Они даже не дышали и не моргали внутри своих шлемов. Даже я подумала, что внутри никого нет. Но один из стражников не выдержал напряжения и нервно дернул глазом. Мы поднялись по лестнице наверх. Я несколько раз в панике оглядывалась по сторонам. Мне так сильно хотелось задать стрекача, что тело самовольно готовилось к рывку, выбирая удобный момент. Но не тут-то было. Герцог Фарган шел в шаге позади меня и следил за каждым моим движением. У меня между лопатками жгло так сильно, что казалось, будто кожа уже вспухла пузырями. Чем ближе мы подходили к кабинету мэра, тем сильнее у меня слабели колени. А когда я попыталась открыть дверь, она не поддалась. Я с облегчением выдохнула, чувствуя, как насквозь мокрая блузка прилипла к спине. «Кажется, я забыла ключ». Ляпнула зачем-то. «Я пойду схожу к себе и принесу». «А, вот зачем!» — догадалась я. Мое подсознание сообразило гораздо быстрее, что это отличный предлог, чтобы уйти, избежать, к драконам. Пусть они быстрее активируют свой портал. Плевать на расчеты. Лучше развеяться в пространстве, чем еще раз встретиться с герцогом Фарганом взглядом. Я отступила на шаг, одновременно неловко разворачиваясь, чтобы пойти прочь. Но не тут-то было. Герцог протянул руку прямо через мое плечо, отчего рукав его одежд коснулся моей щеки, заставляя вздрогнуть, и резко толкнул дверь. Она открылась с противным скрипом, как в фильмах ужасов. «Прошу вас», — снова повторил он, и мне ничего не оставалось, как сделать шаг вперед. Вот и все. Сейчас мне начнут задавать вопросы, на которые я не знаю, как ответить, и требовать у меня документы, существование и содержимое которых для меня загадка. Я понятия не имею, где что лежит в кабинете фон Байрона. А это значит, что мне конец.